Разминуться с ней он не мог. Хотя она находилась еще довольно далеко от него, он разглядел, что это Эллен Матца Торпаря, у которой было багровое родимое пятно через всю щеку. На мгновение он замер на месте. Мало того, что бедняжка была устрашающе безобразна, она была, можно сказать, беднее всех в приходе, без матери и отца и с 10 беспомощными братишками и сестренками. Он бывал в их убогой хижине, полной оборванных, грязных, сопливых ребятишек, которых сестра тщетно пыталась накормить и одеть. Он почувствовал, как холодный пот выступил у него на лбу, но, сжав руки, продолжал свой путь. Все это ради нее, ради того, чтобы я мог помочь ей, бормотал он. Они быстро приближались друг к другу. Он обрекал себя на истинное мученичество, но не хотел ни от чего уклоняться на этом пути. К этой бедной девушке он не питал того отвращения, какое вызывали в нем скотница и дочка содержателя постоялого двора. О ней он слышал только хорошее. Между ними оставалось уже не более 2 шагов, но тут она свернула с дороги. Кто-то окликнул ее из лесной чащи, и она быстро исчезла в зарослях кустарника. Лишь когда Эллен Матца Торпаря вышла таким образом из игры, он почувствовал, какая неимоверная тяжесть спала у него с плеч. Окрыленный, он зашагал вперед с высоко поднятой головой и преисполненной гордости. Точно ему удалось пройти по воде и тем доказать силу своей веры. «Бог со мной», — произнес он, — «он сопровождает меня на этом пути». Он простер надо мной свою десницу. Эта уверенность возвысила его и наполнила блаженством. Скоро появится настоящее, подумал он. Бог испытывал меня и увидел, что я не шучу. Я не уклонюсь с пути. Моя избранница уже близко. Минуту спустя он миновал короткий отрезок дороги, отделяющий пасторскую усадьбу от деревни, и собрался уже свернуть на деревенскую улицу, как вдруг дверь одного из домов отворилась, и из него вышла молодая девушка. Она миновала небольшой палисадник, который был разбит перед этим домом, так же, как перед всеми другими жилищами в деревне, и вышла на дорогу прямо навстречу Карлу Артуру. Она появилась так внезапно, что когда он заметил ее, между ними оставалось не более нескольких шагов. Он остановился, как вкопанный, и подумал, вот она. Не говорил ли я? Я чувствовал, что она вот-вот выйдет мне навстречу. Затем он сложил руки и возблагодарил Бога за его великую и всеблагую милость. Девушка, повстречавшаяся ему, была не из местных. Она жила в одном из северных приходов Далекарлии и занималась торговлей в разнос. По обычаю своего края она была одета в красное и зеленое, в белое и черное, и в Корсчурке, где старинная народная одежда давно уже вышла из обихода, она выделялась ярким цветком. Впрочем, сама она была еще краше, чем ее одежда. Волосы ее велись вокруг красивого и довольно высокого лба, и черты лица отличались благородством. Но наибольшее впечатление производили ее глубокие печальные глаза и густые черные брови. Нельзя было не признать, что они до того хороши, что могли бы украсить какое угодно лицо. Вдобавок, она была высокая и статная, не слишком тонка, но хорошо сложена».